Глава 27. Сообщение. «Гипервентиляция», — объявила Туника Зия. «Прошу». «Надо убираться отсюда», — сказала Зия вслух между короткими судорожными вдохами и выключила анатоскан. Услышав знакомый бодрый позывной, слегка приглушенный карманом туники, она непослушными трясущимися руками вытащила омнипод. «Не могу перестать думать о бедняге Тихоходке», — сказала пленница самой себе. «Если ничего не предпринять, я тоже окажусь на витрине в музее без кожи». Девочка поднесла омнипод к губам и прошептала. «Это Зия-9». «Приветствую, Зия-9». Также шепотом отозвался прибор. «Для тебя есть несколько сообщений. Все от многозадачного ассистирующего тьютера-робота 06. Согласно моим инструкциям, я могу передать тебе сообщение, только если рядом никого нет. Продолжить?» «Да, давай», — разрешила Зия. «Первое сообщение отправлено приблизительно 8 часов 23 минуты назад», — отчитывался омнипод. Когда над центральным глазом устройства возникло лицо Матер, Зии как будто стало чуть теплее в ее ледяной камере. «Зия, если ты получил это сообщение, немедленно свяжись со мной и дай знать, все ли с тобой в порядке», — сказала Матер с некоторыми помехами. Зия не знала точно, из-за чего помехи. Может, омнипод отсырел в озере, а может, сигнал с трудом пробивал свою банку. «Пожалуйста, следующее», — попросила девочка. Она быстро обвела глазами помещение, опасаясь возвращения таксидермиста. Но все было тихо. «Зия», — начала голографическая Матер, — «я пытаюсь разобрать местный язык, но без твоего голосового перекодировщика это представляет некоторые трудности. Фишан показал нам карту озера, и, судя по траектории Бестиила, он предположительно отвез тебя в Солос. Я помню, мистер Кит упоминал в разговоре с миссис Хейвпорт, что Бестиил утверждал, будто работает на королеву. Поэтому, вероятно, он держит себя где-то в королевских владениях. Постарайся сохранять спокойствие и бдительность. Не забывай о навыках выживания. Мы скоро прибудем туда. Свяжись со мной как можно скорее, чтобы я могла зафиксировать твой сигнал». «Следующее сообщение», — прошептала Зия, сжимая омнипод в обеих руках. «Привет, Зия, пожалуйста, свяжись со мной», — сказала Матер. «Я очень беспокоюсь. Прошу, прошу тебя. Мне просто необходимо получить весточку от тебя». «Все сообщения переданы», — закончил омнипод. Последнее напутствие прозвучало совершенно нехарактерно для Матер. Никаких привычных Зии спокойных интонаций. «Пожалуйста, свяжись с Матер», — попросила Зия. «Попытка связи с многозадачным ассистирующим тьютером-роботом 06». Маленькие лампочки заплясали вокруг центрального глаза омнипода. Зия грызла ноготь и беспокойно оглядывал помещение. «Ну давай же, давай». «Зия!» — голова Матер появилась над прибором. «Зия, это ты?» «Да, да, это я!» Зия вытерла глаза рукавом. «Я в порядке. Бестиила здесь нет. Он засунул меня в какую-то камеру. И я заперта здесь, в жутком месте, где они препарируют животных и готовят их для музея королевы. Это ужас, что такое!» На краткий миг повисла тишина. Потом появилось очень яркое изображение головы Равендера. Как будто омнипод теперь показывал то, на что смотрит Матер. «Здравствуй, Зия-9. Я рад, что ты жива», — сказал он. «О, Рови!» — воскликнула Зия. «Вы должны вытащить меня отсюда!» «Зия, слушай внимательно», — начал Равендер твердым голосом. «Отто переправляет нас через озеро в Солос. Скоро мы придем к тебе на выручку, но вряд ли доберемся до места раньше, чем через час». Зия проглотила ком в горле. «Я не думаю, что через час от меня хоть что-то останется». Память заботливо подкинула ей образ, лишившийся кожи тихоходки. «Вы должны мне помочь. Что мне делать?» «Посмотри камеру», — ответил Равендер. «Есть какой-то способ сбежать?» «Не знаю. Кажется, нет». Зия положила омнипод на пол и, встав, принялась молотить кулаками по стеклу. «Не бьется». Окончательно подавленная, она снова опустилась на пол своей камеры. «Почему они просто не отпустят меня? У них нет права меня тут держать». «Я не понимаю, почему они вообще заперли тебя, Зия». В голосе Равендера слышалась озадаченность. «Но если просьба об освобождении не сработает, тебе придется пробовать что-то другое. Посмотри вокруг. Подумай, как можно оттуда выбраться. Есть хоть какие-то зацепки». Зия привалилась к стеклянной стенке и протерла себе окошко, смахнув тяжелый маслянистый конденсат. Она внимательно оглядела белое помещение. «Не знаю, кажется, нет. Пожалуйста, поспешите». Ответа не последовало. Зио перевела взгляд на Омнипод. «Эй, ребята, вы там?» «Шиса! Смотрите, он вон там!» Зия видела, как Равендер показывает на что-то за спиной Матер. Робот оглянулась, и Зия увидела ее глазами пикирующий с неба глайдер. «Бестиил! Нет!» — закричала Зия, в ужасе пялясь на голограмму. Изображение, передаваемое через камеру Матера, немного зашаталось. Охотник выпрыгнул из глайдера на спину Отто и скинул Равендера в озеро. Направив ружье на Матер, он прорычал. «Везет с Бестиилом! Везет с Бразо! Двое штук за один день!» Голограмма исчезла. «Связь прервана», — объявил Омнипод. Зия заорала. «Нет, свяжись снова, быстрее!» «Повторная попытка связи с многозадачным ассистирующим тьютором-роботом 06». Огоньки на приборе замигали. Зия сглотнула. Холодный и склизкий ужас растекался по венам, проникая в каждую артерию, в каждый капилляр ее тела. «Прости, Зия-9, ответа нет. Желаешь оставить сообщение?» Зия зажмурилась и свернулась в клубочек. «Я нужна Матер, она ведь всего лишь робот. Робот, который предназначен для жизни в убежище, а я вытащил ее наружу. И вот она...» И тут снова раздался пронзительный свист, и конденсат во всех камерах испарился. Таксидермист вернулся в лабораторию, толкая перед собой стопку выставочных подставок. «Ладненько, кто у нас следующий?» — сказал он и нажал на кнопку одного из пультов. В центр помещения выплыла камера банка с дальнего конца. Внутри стоял и озирался старый знакомец, выщелкивая ритмичные звуки. Пойманный песчаный снайпер занимал почти весь объем стеклянной цилиндрической камеры. Зия прижался лицом к стеклу и разглядывала чудовищное ракообразное, представшее перед ней в ярко-белом свете. Из-под пестрого панциря торчала пара грандиозных шипастых клешней. «Напоминает голограмма богомолов», — подумала Зия. «Только это гигантский богомол». Кажется, пленник был только в стадии нимфы и гораздо мельче, чем тот, которого они видели прошлой ночью с Равендером. Однако чудище все равно было намного больше девочки. Зия запустила идентисбор. «Ты готов попозировать для королевы, красавчик?» — мурлыкал таксидермист, нажимая на кнопки. Из пола в камере снайпера поднялся штырь. И тут из зеиной банки раздалось щелканье. Песчаный снайпер защелкал в ответ в ускоренном темпе. «Что такое?» Таксидермист обернулся и посмотрел на Зию. Она стояла внутри, прижимая омнипод к стеклянной стенке камеры. Записанный клич встреченного ими взрослого снайпера проигрывался на полной громкости. Громкий треск сотряс камеру. Пленное чудище разбило стекло клешнями. Кротышка-таксидермист попятился назад и запнулся о шланг, который накачивал в камеру кожеиспаряющий раствор. Он с размаху бухнулся на спину, и его бесчисленные пульты разлетелись во все стороны по кафельному полу. Освободившийся песчаный снайпер щелкал и трещал, наступая на скорчившегося на полу коротышку. Выпученные глаза чудища вращались по кругу, оглядывая незнакомое пространство. Зия принялась размахивать омниподом, и многоногий снайпер бросился к ее камере. Таксидермист быстро метнулся к выходу, выбежал из лаборатории и захлопнул за собой дверь. «Давай!» — орала Зия, отступая к дальней стенке банки. Песчаный снайпер обходил ее камеру, ощупывая стекло многочисленными усиками. Она снова запустила записный клич. «Давай, достань меня, а!» Зверь отошел немного и отвел назад свои могучие лапища, а затем за какую-то секунду стекло камеры разлетелось в дребезги, а крышка обрушилась вниз. Зия ударом откинула назад и вон из камеры. Она так больно шмякнулась об пол, что даже дыхание перехватило. Снайпер мгновенно оказался рядом с ней, непонимающе щелкая и клацая омниподу. Зия сжалась и закрыла руками лицо. В тот же миг снайпер бросился на омнипод и выбил его из руки девочки. Прибор, все еще воспроизводящий цоканье, улетел по скользкому полу в другой конец лаборатории. Песчаный снайпер ринулся туда. Зия пронзительно закричала. Два пальца на правой руке загнулись назад, и из глубокого пореза на ладони хлестала кровь. Она пыталась совладать с пульсирующей болью и сосредоточиться. Надо дотянуться левой рукой до нашивки на руке туники. «Зафиксировано кровотечение правой руки, Зия-9», — сообщил Анатоскан. «Какого рода ранение?» «Я...» Зия, скрючившись, валялась на полу, а ладонь горела от боли. «Рука очень-очень сильно ранена. Кажется, сломаны пальцы». «Анна Тоскан, активирован режим чрезвычайной ситуации. Пожалуйста, согласуй с Омниподом использование ИМП». Зия сквозь слезы посмотрела в дальний конец помещения, где песчаный снайпер гонял туда и сюда ее Омнипод. «Это невозможно», — простонала девочка. «Немедленно натяни манжет правого рукава туники на открытую рану», — велела туника. Морщась от боли, Зия дернула рукав вниз на ладонь. Кровь из пореза тут же вымочила ткань и окрасила ее в алый цвет. «Накладываю кровоостанавливающий клей на место травмы, далее наношу мазь, скоро целит», — рапортовала туника. Климат-ткань манжета выпустила какую-то вязкую жидкость, и кровь из раны перестала течь. Тогда окровавленный манжет распустился, отделяясь от рукава и крепко обхватывая ладонь девочки, словно бинт. «Выполняю обезболивание», — объявила туника. Зия ощутила укол в руку прямо под нашивкой, и все ее тело окутала теплая волна спокойствия, а правая рука потеряла чувствительность до самого плеча. Девочка выдохнула и смогла собраться. «Приступаю к противовоспалительным мерам на фалангах. Пожалуйста, натяни рукав на место травмы и не двигайся», — скомандовала туника. Зия сделала, как велено, и почувствовала на пальцах ледяное пощипывание сильно охладившейся климаткани. «Дальнейшая медицинская помощь может быть оказана только совместно с Омниподом. Спасибо», — закончила туника. По-прежнему несколько одурманенной обезболивающим, Зия с трудом поднялась на ноги. Здоровой рукой она сгребла разлетевшиеся пульты таксидермиста. «Не оставлю никого из вас умирать», — сказала она, быстро нажимая на все кнопки подряд. Камеры заметались по лаборатории, врезаясь друг в друга. Из пола поднимались штыри, шланг начал выплевывать раствор в пустую камеру песчаного снайпера, а свет с потолка включался и газ. Наконец, какая-то из кнопок сработала. Стеклянные стенки камер покрылись рябью, словно превратились в водяные перегородки, и стали проницаемыми, после чего все узники смогли выползти, вылететь и выпрыгнуть из своих темниц. Песчаный снайпер теперь переключился на освобожденных животных и принялся гоняться за ними по всей лаборатории. Начавшейся неразберихи, Зия пробралась по стенке к оставленному Омниподу и, схватив его, выскользнула в широкую дверь, автоматически захлопнувшаяся за ней. Она очутилась в полутемном коридоре с величественными сводами, напоминающими собор. Коридор постепенно изгибался дугой. По всей его длине располагались углубленные в стену круглые двери, а путь освещали искусно сделанные люстры в форме медуз. Стены подпирали колоссальные колонны, состоящие из нескольких блоков и выполненные в невероятно правдоподобном природном стиле. Так что казалось, будто они некогда были живыми. Зия уже миновала несколько дверей, когда услышала голоса, доносящиеся из-за поворота. «Сюда! Скорее, Дзид!» — говорил таксидермист, явно направляясь в ее сторону. Его дрожащий голос эхом разносился под сводами. «Необходимо немедленно обезвредить этот экземпляр. Нельзя допустить, чтобы он проник в музей». Зия нырнула в темное углубление, где располагалась очередная дверь, и задержала дыхание. Как будто они с Матер играли в прятки. Двое промчались мимо нее. «Это все то противоестественное двудогое. Оно каким-то образом призвало снайпера и отдало ему указания», — объяснял на ходу таксидермист. «Поразительно», — ответил Дин, когда они остановились перед входом в лабораторию. «Вы могли бы пустить газ в комнату, прежде чем мы войдем, чтобы парализовать всех, кто внутри?» Зия рискнула чуть высунуться из своего тайника и глянуть на парочку. «Я выронила все свои пульты, включая те, что контролирует аварийная страж колонны». В интонации таксидермиста звучало отчаяние. «Страж колонны?» Дин подплыл к одной из ближайших колонн. «Да уж, позаботились вы, конечно, о безопасности, нечего сказать». Он вытащил из своего одеяния темный пульт и направил на колонну, а затем помахал пухлой ручкой перед тремя огоньками на пульте. Зия подняла взгляд. На самом верху колонны открылись три щели, и изнутри послышалось громкое завывание. «Следуй за мной, пожалуйста», — скомандовал Дзин и поплыл к двери в лабораторию. Длинная квадратная нога выдвинулась из колонны, за ней еще две. Широко распахнутыми глазами смотрела Зия, как от колонны отделился шестиметровый робот. Ряды лампочек согласованно мигали рядами внутри его невиданной обшивки, от трех ступней до трех глаз. Две руки из нескольких элементов заканчивались бесчисленными когтями всевозможных размеров. Зия вжалась в дверную нишу, таращась на громадного страж-колонну. Тот стоял в высоком сводчатом коридоре и внимал распоряжением Дзина. «За этой дверью находится дикий хищник, сбежавший из камеры», — объяснял Дзин, порхая вокруг стража. «Ты должен войти и немедленно обезвредить его. Используй все необходимые средства. Понятно?» Страж колонны что-то прогремел в ответ, и Дзин открыл дверь. Из лаборатории с визгом вылетело крабоподобное летающее существо и помчалось по коридору. Страж скрылся внутри. «Немного перебор вам, не кажется?» — спросил таксидермист, прислушиваясь к грохоту за дверью. «Этих ребят можно использовать только если до нас напали, а тут, возможно, справились бы и несколько королевских гвардейцев». «Может быть, но если это крупное подземное членистоногое, так смертоносно, как утверждает Бестиил, давайте не будем рисковать. Страж-колонна — вполне эффективное средство», — прощебетал Дзин. Пока Дзин и его спутник вслушивались в шум битвы за стеной, Зия выскользнула из укрытия и тихонько двинулась по коридору в противоположную сторону.